Глава 16. «Ну что, будем прощаться?» Прол Кузьмич, незамеченный ранее в проявлении чувств, крепко обнял меня, похлопал по плечу. Мне показалось, что глаза у него заблестели, хотя, может, и впрямь показалось. «Спасибо тебе, Кузьмич, за все!» Не менее прочувствованно произнес я, пожимая ему руку. «Да если б не ты!» «Да брось, Фима!» Смахнулся он. «Это ты поаккуратней там. Как до Архангельска доберешься, на рожон не лезь. Ежели что, возвращайся в тайгу. У меня завсегда отсидеться сможешь». На календаре было 5 апреля, вторник. По мнению охотника, навигация должна начаться не позднее, чем через месяц, в течение которого я доберусь до Архангельска и успею осмотреться, что к чему. В дорогу он меня снабдил целым вещмешком продовольствия, где помимо тушенки и сухарей нашлось место и вяленой лосятине, и разного рода травкам для чая, и сушеной клюкве, которую мне было рекомендовано жевать время от времени. Все ж таки весенний авитаминоз, нужно беречься от цинги, которая меня едва не прихватила к моменту, когда Кузьмич нашел меня больного под елью. Заимку я покидал с чувством легкой грусти. Привык уже и к этой избушке, и к Кузьмичу, и к его лайке, которая бежала за мной добрый километр, прежде чем повернуть обратно. Привык и к чувству постоянной настороженности, особенно после того, как в середине февраля на заимку нагрянули сотрудники НКВД. Хорошо Айва приближение чужих почувствовал заранее, еще до того, как аэросани въехали на полянку перед зимовьем. Зарычала, встав на лапы и повернув морду в сторону двери. Шерсть дыбом. Фрол Кузьмич велел мне быстро нырять в подпол. Там две доски поднимались, а под ними до промерзлой земли было около 40 сантиметров, то есть человек моей комплекции мог туда влезть и лежать неподвижно какое-то время. Вот туда-то я и забрался по команде хозяина заимки, который бросил мне мой полушубок, чтобы я себе спину, почки и прочие органы не отморозил. Рядом леглись винтовка и остальные мои вещи, с которыми я заявился на заимку. Обнаружив чужак, могли бы возникнуть резонные вопросы. Аккуратно уложив доски на место, Кузьмич поднялся наверх, оставив меня лежать одного в темноте, словно покойника под гробовой доской. А сверху пол Кузьмич посыпал слегка махоркой. Как он мне объяснил позже, на всякий случай. И, как выяснилось, не прогадал, потому что с НКВДшниками на аэросанях прибыла и ищейка, встреченная Айвой настороженно, но обоюдное обнюхивание прошло без эксцессов. Спустя какое-то время я услышал шаги наверху, еще несколько минут спустя открылся ведущий в подпол люк, и сквозь щель между досками я увидел, как вместе с охотником, державшим в руке керосиновую лампу, спускается человек в унтахе полушубке, перепоясанном портупеей, и ведет на поводке овчарку. «Глядите, мне что, жалко, что ли?» — спокойно говорил Фрол Кузьмич. «Тут, кроме окрупы до консервов, живой души не найдешь». «Даже мышей нет». Спустившийся с ним сотрудник НКВД, а в том, что это был именно чекист, я не сомневался, потоптался, осматривая небольшое помещение. Затем дал собаке понюхать какую-то тряпку и скомандовал: «Джульбарс, искать!» Тень псины мелькнула прямо надо мной, послышалось фырканье. А спустя какое-то время до моего слуха донеслось разочарованное: «Ладно, пойдем наверх, похоже, и впрямь тебе никто не заглядывал. Но учти, старик, если решил нас водить за нос, тебе не жить». Люк наверху закрылся, оставив меня в кромешной тьме. Сердце готово было выскочить из груди. Я лежал под досками, весь мокрый от пота, несмотря на то, что спина уже понемногу начинала подмерзать, и молился, чтобы меня не нашли, решив, что живым им не дамся. Сколько я так лежал в потемках, трудно сказать. Мне показалась вечность. К тому же мороз снизу всерьез взялся за мою спину. Когда Кузьмич меня вызволил из заточения, оказалось, что визит незваных гостей занял чуть больше часа. Хорошо, гости ограничились чаепитием и отправились дальше, потому что до темноты планировали добраться до Каслана. Потом уже я спросил у Кузьмича, откуда у него некурящего табак. Тот пожал плечами, мол, в жизни всякое пригождается. Это событие стало, пожалуй, единственным, когда мне пришлось изрядно поволноваться. В остальном один день был похож на другой, и когда, наконец, солнце стало по-весеннему теплым, хотя до прогалин на лужайке перед избушкой еще дело не дошло, я стал чаще бывать на свежем воздухе. Зарядка 3 раза в день стала обязательной процедурой. Даже пару раз сходил с Кузьмичем на охоту, чтобы хоть как-то развеяться. Мой покровитель был не против, тем более у него на заимке имелась запасная пара снегоступов. Правда, они были без ремешков, но смастерить их такому умельцу, как Кузьмич, было плевым делом. И надо же такому случиться, что я из винтовки своей подстрелил Сахатова. Тот, впрочем, сам виноват, задумался, наверное, о чем-то своем, меланхолично жуя хвою. Дернулся, когда Айва на него кинулась. «Эх, моя мелкашка тут не поможет!» С болью в голосе воскликнул Кузьмич. «Сейчас уйдет!» Тут я и вскинул свою трехлинейку и практически не целясь нажал на спусковой крючок. Не сказать, что я бывалый охотник, совсем наоборот. Но, наверное, новичкам и дуракам везет. Как бы там ни было, пуля угодила точно в сердце Сахатова. Лось пробежал 10 метров, споткнулся и рухнул в снег. Что-то жалко мне его стало, когда увидел на его черных губах пузырящуюся кровь. Но Фрол Кузьмич был человеком практичным и тут же принялся разделывать тушу, не забыв бросить псине кусок еще дымящейся печени. Так что вернулись мы с прибытком, хотя и без шкурок, так как с самодельными волокушами за спиной, на которых лежит разделанная туша, особо по лесу не набегаешь. А потом охотник занялся вялением мяса, истратив на него чуть ли не весь запас соли, впрочем, и нажарил в тот вечер лосятины на сковородке. И вот теперь я покидал это гостеприимное место, уходил не оборачиваясь, чтобы не терзать душу, хотя вроде в прежние времена не был замечен в излишней сентиментальности. Уходил в гражданской одежде, данной мне Кузьмичом. Форменную оставил охотнику, за исключением валенок, тем более что запасной обуви у моего размера у Кузьмича не имелось. А за пазухой грели душу 100 рублей десятками, чуть ли не насильно врученные мне хозяином зимовья. Пришлось взять, ведь по зрелом размышлении деньги в Архангельске мне пригодятся. После почти 3-месячной отсидки на зимовье снова вписываться в походную жизнь было не так-то просто. В основном психологически, так как мой откормленный за это время организм дорогу преодолевал вполне бодро. Да и Кузьмич перед расставанием дал кое-какие инструкции. Жалел, что не может проводить меня хотя бы до Кослана. Не позволяли охотничьи дела. В преддверии весенней линьки он настрелял 3 белок и теперь вынужден заниматься обработкой шкурок. На 3-е сутки я вышел к Кослану, посмотрел на дымящиеся трубы домов и пошел дальше, не заходя в поселок. А на следующий день чуть ли не нос к носу столкнулся с отощавшим за время спячки косолапым. Я стоял на одном краю поляны, Мишка на другом. Мы смотрели друг на друга, пока я не начал медленно стягивать с плеча винтовку. Тут Топтыгин заревел и встал на задние лапы, и оказалось, что размером он на голову выше меня. А затем зверюга развернулся и, не торопясь, скрылся в лесной чаще. А я облегченно выдохнул, вытерев тыльной стороной ладони выступившую на лбу испарину. В Архангельске я появился аккурат к 1 мая, 30 апреля, и уже издалека были видны развешанные по городу красные транспаранты. На окраине Архангельска, в лесочке под валежником, я заныкал винтовку и в город входил как рядовой обыватель, хотя и одетый еще по-зимнему. Впрочем, северный город я своим видом не удивил, тут хватало таких аборигенов. Но все же первым делом нашел парикмахерскую на проспекте Сталинских ударников, где за рубь 20 избавился от отросших лохм и бороды, после чего зашел в магазин одежды и спустя полчаса покинул его, будучи одет в более-менее приличный костюм и кепку. Обувной находился по соседству, так что и на смену валенкам, которые с костюмом, само собой, совершенно не вязались, пришли ботинки из натуральной кожи. По местной грязи ходить в них было не в пример комфортнее, нежели в валенной обуви. Прежнюю одежду выбрасывать было жалко. Спрятал перемотанной бечевкой куль в пустующем лодочном сарае, на который набрел в паре километров от порта. В итоге у меня осталось 36 рублей с копейками. Еще 1,5 рубля я потратил на обед в какой-то столовке, поскольку последнюю банку тушенки доел позавчера, а сухари и вяленое мясо, которых хватит еще на пару дней, решил приберечь. Гороховый суп, картофельное пюре с котлетой оказались вполне приличными. И только после этого я, наконец, отправился в порт, по пути удивляясь, куда это пропали портреты Ежова. Сталин, Маленков, Молотов, Ворошилов, Микоян — все присутствуют, даже Берия разок мелькнул, а наркома словно и след простыл. Ладно, это пока не первостепенный вопрос, с которым нужно разобраться. Архангельский порт, до которого я добрался ближе к вечеру, мало чем отличался от одесского. Та же суета, гудки, галдеж чаек. Лед, как я выяснил в разговоре с местным докером в устье Северной Двины, где располагался порт, сошел пару недель назад, а спустя 7-ю и в Двинской губе, до которой от порта было плыть еще с 50 километров, тут же открылась навигация, и уже завтра обещалось прибытие первого иностранного сухогруза за Архангельским лесом. «Откуда?» — как бы, между прочим, поинтересовался я. «Вроде из Англии», — ответил докер, докуривая до основания папиросину. «Переночевал я в том же заброшенном рыболовецком сарае, и на следующее утро, наскоро перекусив в ближайшей забегаловке, стал бродить в окрестностях порта. Британский сухогруз «Сент-Хелен» причалил в 11 утра, спустя 1,5 часа началась погрузка древесины. Своих лесов, что ли, не хватает? Или они просто берегут свое зеленое богатство, а у нас его столько, что готовы делиться с другими? Естественно, за валюту. Ну ладно, это не моего ума дело. Нужно подумать, как пробраться на корабль. Охрана тут была не хуже, чем в Одессе. Таможня и прочие вооруженные люди, поэтому в наглую проникать на судно не представлялось возможным. Приходилось только смотреть с безопасного расстояния, не привлекая к себе лишнего внимания. Вечером сухогруз отчалил, оставив меня в легкой задумчивости. Нужно было что-то придумывать, иначе я так и буду ходить, как кот вокруг миски со сметаной, не имея возможности пробраться на иностранное судно. Ломал голову и так, и эдак, но все варианты тут же отметались, как слишком фантастические. Например, идея смастерить параплан и среди ночи, сиганув с портового крана, находящегося в неохраняемой зоне, перелететь на корабль. В принципе, я знал устройство параплана, но, представив какой-то геморрой, искать приближенную к оригиналу из будущего ткань, на которую нужны, между прочим, хрен знает какие деньги, шить ее, стропы нужны, опять же, подвесная система. Да и не настолько темно в порту, чтобы какие-то зеваки из ночной смены не заметили скользящую по небу тень. Опять же, со склона с парапланом я неоднократно разгонялся, но чтобы прыгать с высоты, без разгона, эдак можно и спикировать носом вниз, а мне еще хотелось пожить. На второй день в порт прибыли уже несколько иностранных судов. Два под британским флагом, одно под немецким. Черно-бело-красный и свастика отдельно, в белом круге на красном фоне. И еще одно под звездно-полосатым. Причем америкосы встали на рейде в полукилометре от берега. Знакомый докер, который уже начал на меня подозрительно коситься, поведал, что завтра утром с сухогруза «Либерти» начнется выгрузка деревообрабатывающих станков, а затем на судно загрузят всю ту же древесину в виде пиломатериала. Эту информацию я принял к сведению, и ближе к вечеру у меня зародилась мыслишка. Остаток дня я посвятил поискам бесхозной весельной лодки или хотя бы такой, которую можно без проблем угнать. Такое транспортное средство обнаружилось неподалеку от сарая, где я ночевал. Лодка была вытащена на берег, перевернута и посажена на цепь. Весла, естественно, рачительные хозяева уволоклись с собой. Хотя у меня было такое чувство, что лодка тут кукует с прошлого года. Слишком уж неухоженная она выглядела. Еще не факт, что не даст течь, потому что, как подсказала мне услужливая память, по весне лодки рыбаки должны были то ли смолить, то ли конопатить. В общем, что-то такое делать. А тут конь, что называется, не валялся. Ладно, кто не рискует, тот не пьет боярышник, как говаривал мой сосед Василич. Несколько ударов булыжником, и замок сбит, после чего я перевернул лодку и оттащил ее к воде. Так, теперь метнуться в сарай, забрать револьвер, с которым мне не хотелось расставаться, и подобрать обломок доски, который можно использовать вместо весла. Правда, найти его оказалось нелегко, все-таки рыбацкая лодка не каноэ, и доска не весло. Но мне еще повезло с погодой, поскольку в устье реки стоял штиль, а течение оказалось умеренным. Оно, не торопясь, несло меня как раз в сторону рейда, где угадывался силуэт американского сухогруза с огнями на корме и на носу. Чем попусту расходовать силы на греблю, я просто предпочел слегка подправлять курс самодельным веслом. Серьезной течи не обнаружилось, что меня весьма обрадовало. А то, что минут через 15 плавания на дне лодки воды оказалось по щиколотку, в расчет можно было не принимать. Потому что еще спустя 15 минут я подгреб к борту сухогруза «Либерти». Лодка чуть слышно ударилась боком о металлическую обшивку судна, и мои руки нашарили толстую, туго натянутую якорную цепь. Я бросил взгляд вверх. Якорный клюз овального вида располагался метрах в 5 над ватерлинией и метрах в 3 от края борта. В клюз я хрен протиснусь, даже если бы там не было цепи. А вот словно специально провисающий с ограждения борта плетеный канат, до которого от якорного клюза можно дотянуться рукой, меня выручит. Лазание по канату у меня неплохо получалось еще в школе, но карабкаться по якорной цепи до сих пор не приходилось. Повиснув на ней, я с легкой грустью посмотрел на отплывающую в неизвестном направлении лодку и, поняв, что пути назад уже нет, начал подъем. «Не так уж и сложно», — подумал я, через полминуты оказавшись у якорного люка. «Как бы еще извернуться, чтобы вставить в него ногу для упора, иначе до троса я просто не допрыгну?» Никогда я не считал себя гимнастом, но в этот раз, видно, нужда заставила проявить неожиданные для себя способности. Ногу я кое-как поставил, причем не на нижний край клюза, а на цепь, свешивавшуюся из него. Хоть какой-то упор, а вот уцепиться за что? Единственный вариант — оттолкнуться и в прыжке успеть ухватиться рукой за этот самый трос. О том, что меня ждет в случае неудачи, даже не хотелось думать. Ледяная вода не оставляла шансов на спасение. Мысленно перекрестившись, я собрался с духом и оттолкнулся правой ногой от цепи, молясь, чтобы не поскользнуться. Видно, Господь меня услышал. Толчок удался на славу. Я буквально взлетел метра на полтора и двумя руками ухватился за спасительный трос. Тут снова повезло, веревка выдержала, и я резво потянулся, заглядывая через край борта. В свете носового фонаря вроде никого не видно. Уцепившись рукой за леер, втянул себя на палубу и, быстро пригибаясь, рванул в темноту. Так, теперь можно перевести дух и поразмыслить над дальнейшими действиями. Экипаж вряд ли на шлюпках отправился на берег развлекаться в прибрежных кабаках, которых тут нет и в помине. Значит, дрыхнут по кубрикам, за исключением вахтенного матроса или тех, у кого бессонница. Постараемся найти трюм, создавая как можно меньше шума, и там затихариться. Знать бы еще, где находится ведущая в него дверь. Изображая крадущегося в тени ниндзя, я обшарил всю палубу и, наконец, нашел что-то похожее на вход в трюм. Навесных замков не видно, равно как и замочных скважин, что, впрочем, на плавучем транспорте смотрелось бы по меньшей мере странно. Зато имелись два рычага, которые повернулись с небольшим скрежетом, и я на пару минут испуганно замер. Нет, вроде никого. Еще не понять, дверь распашного типа или клинкетного. Некоторые термины застряли в моей памяти после прочитанного в детстве рассказа на морскую тематику. Он означал дверь на судне, открывающуюся путем сдвигания вверх и вбок. Но эта дверь оказалась без сюрпризов. Просто распахнулась с противным скрежетом, от которого я снова замер испуганной мышью. Выждав с минуту, шагнул внутрь, медленно прикрыв дверь достаточно плотно, благодаря комингсу с резиновой прокладкой, и оказался в кромешной тьме. Тут-то и пригодились припасенные спички. В слабом свете я увидел уходящий вниз десяток ступеней, спустился, осмотрелся. О, похоже, мне повезло. Передо мной большой ящик, за ним еще один, а дальше все скрывалось в темноте. Судя по всему, это и был трюм, заставленный ящиками, в которых, вероятно, и находились в разобранном состоянии те самые станки. Здесь я могу провести какое-то время, пока судно не отплывет достаточно далеко от Архангельска. За борт меня пиндосы, надеюсь, не спустят из человеколюбия, а я уж как-нибудь свое плавание отработаю. На крайний случай могу и палубу отдраить. Вот только где бы мне затаиться, чтоб случайно или преднамеренно забредший сюда матрос меня не обнаружил? А тем более завтра судно снимается с якоря, чтобы подойти к причалу. А затем начнется разгрузка, погрузка. Тут вообще как остаться незамеченным? Справа и слева от лестницы я обнаружил два рубильника. Наверняка один из них как минимум предназначен для того, чтобы включать освещение в трюме, а возможно и оба. Но рисковать не хотелось, поэтому я не стал их трогать, а решил пока обойтись спичками. Пяток истратил на то, чтобы обойти трюм по периметру, распугивая вездесущих крыс, пока в мерцающем свете очередной спички не увидел небольшой закуток, как раз для одного человека. Даже если в трюме будет гореть свет, а он непременно будет гореть во время разгрузки-погрузки, в этой нише меня не будет видно. Впрочем, до утра еще долго, ночь только вступала в свои права, а посему я мог рассчитывать на безмятежный сон, более-менее устроившись на одном из ящиков. Разве что крысы могут помешать моему спокойствию. Будем надеяться, что я им покажусь слишком большой добычей, чтобы они рискнули на меня напасть. Подложив под голову котомку, я поворочился на ящике, устраиваясь поудобнее. И через пару минут уснул, как убитый. Проснулся от грохота. Вскочил, протирая глаза и испуганно озираясь. Похоже, поднимают якорную цепь, а это означало, что мы готовимся причаливать. Зажег спичку и пробрался к заранее присмотренному закутку. Где-то за переборками заработали двигатели. Легкий толчок, значит, судно тронулось к берегу. Минуты сливались в вечность, прежде чем двигатели замолкли, означая прибытие к причалу. Еще спустя какое-то время раздался знакомый скрежет отворяемой металлической двери, щелкнул рубильник, и загорелись лампочки под потолком. А затем я услышал шаги и голоса. Говорили на английском, но моих познаний в нем вполне хватало, чтобы понять. Обладатель хриплого, будто простуженного голоса возмущается тем, что какой-то придурок не закрыл дверь. Разговаривающих я не видел, но дальше загрохотали шаги, и в поле моего зрения появились докеры. Корячиться, таская ящики на себе, они не стали. Оказалось, крышка трюма открывается, как ставни, только горизонтальные. В трюм хлынул белый утренний свет, и докеры принялись цеплять к скобам на ящиках крючья, которыми заканчивались металлические тросы, в свою очередь связкой прицепленные к крановому крюку. Я еще больше вжался в стену своего закутка. Скажу честно, стоять в одной позе несколько часов занятия малопривлекательное. Но бывали ситуации похуже. Главное, чтобы меня не обнаружили. А это вполне могло случиться, когда сосновые доски принялись складировать в трюм, причем начиная в паре метров от моего убежища. Я буквально вжался в стену, стараясь не дышать, пока наши докеры с веселым матерком в адрес проклятых империалистов возились с погрузкой. Помещение тут же наполнилось запахом сосновой смолы, вернувшим меня в то недавнее время, когда я брел через казавшуюся бескрайней приполярную тайгу. «Давайте там шустрее!» Командовал кто-то, то ли бригадир, то ли представитель портовой охраны, парочку которых я тоже заприметил вначале. Момент, когда наконец опустились створки крыши и была задраена входная дверь, я встретил с неимоверным облегчением. Неужто все? Не будем торопиться раньше времени. Вот когда отчалим, тогда и перекрестимся. А пока можно и передохнуть, забравшись на один из штабелей и снова, как и ночью, бросив вещмешок под голову. Так бы и лежал с закрытыми глазами, ни о чем не думая, целую вечность. Быстрее бы, что ли, отчалили уже. И раздавшийся еще минут через 30 гудок, возвещавший об отплытии, прозвучал для меня как ангельский глаз. И в то же время я испытывал чувство легкой грусти. Прощай, любимая и неприветливая Родина. Не знаю, свидимся ли мы когда-нибудь еще. Ладно, все это лирика, а голод, как известно, не тетка. Доставая из вещмешка припасы, только сейчас сообразил, что не догадался запастись питьевой водой. В дорогу с зимовья я отправился с кружкой и флягой самогона от Кузьмича. Воду доставалось все из того же снега. Самогон допил еще по пути к Архангельску, так что фляга в котомке была пустой. Да и был бы самогон, это ж не вода, им жажду точно не утолишь. Вот еще я дебила кусок. Еще спецназовец, приспособленный к выживанию в любых условиях. О такой простой вещи и не подумал. Еды при экономном расходовании хватит на несколько дней, а как я собираюсь обходиться без воды? Рано или поздно жажда заставит меня попытаться выбраться из трюма. Но как? Открыть дверь изнутри вряд ли получится. Этот вопрос я в горячке не догадался прозондировать сразу. Стучать в нее? Даже если из револьвера начну палить, все равно не факт, что кто-нибудь услышит. Я довольно живо представил картину, как в порту приписки веселые американские грузчики входят в трюм и обнаруживают мумифицированные останки пришельца из будущего, а скорее всего обглоданные крысами кости. Меня такой вариант не устраивал. Но пока ничего лучше я предложить не мог. Не пожар же устраивать, в конце концов. Доски возьмутся хорошо, вентиляция здесь налажена, это чувствуется по свежему воздуху. Правда, вентиляционные люки, которые я не без труда обнаружил, по размеру мне не подходили, были слишком узкие. Эти поиски я осуществлял при помощи горящей лучины, которую отколупал от одной из досок. Посчитал, что каждый раз сжечь драгоценные спички нерационально. А где, кстати, они хранят питьевую воду? По идее, емкости должны находиться именно в трюме. Однако, обойдя все помещение, ничего похожего не нашел. Да и в порту они наверняка закачали бы свежую воду, и находясь емкости в трюме, я точно это заметил бы. Значит, они располагаются в другом месте. Что называется, не все коту масленица. Размышлял я об этом, лежа на жестких досках, и не обращая внимания на крысиное копошение где-то внизу. Не заметил, как задремал, а проснувшись от безделья, снова принялся оживать вяленую лосятину. День ли снаружи, ночь, мне оставалось только гадать. И в этой кромешной тьме напрочь терялось ощущение времени. Минуты, часы, дни слились в меня в одну нескончаемую черную ленту, в которой превалировало чувство жажды. И это чувство становилось все сильнее и сильнее. Периодически сверху доносилось глухое топотание кого-то из матросов. Даже казалось, слышу чьи-то голоса, а может, это уже галлюцинации? Услышав в очередной раз топот, я попробовал кричать, даже выстрелил из револьвера, но никакой реакции на это не последовало. Лупил доской в потолок, та же реакция. Я отказался от еды, чтобы не усугублять ситуацию, но помогало это мало. Слюной, как говорится, не напьешься. К вечеру я уже не находил себе места, подумывая, не поймать ли крысу. Ну а что, порвать ей зубами горлышко и высосать кровь — это все-таки какая-никакая жидкость. Даже сделал робкую попытку устроить крысиную засаду, положив рядом с собой кусочек вяленого мяса. Но эти твари, словно что-то почувствовав, ни в какую не желали приближаться. Ладно, черт с вами, обойдусь без вашей крови. Кстати, я стал даже немного видеть в темноте, хотя без посторонних источников света это казалось невероятным. Может, где-то все-таки есть щель? Вроде уже весь трюм с лучиной обшарил, но никаких наружных отверстий не заметил. Даже створки потолка сходились так плотно, что не пропускали ни лучика света. Понятно, там же резиновые прокладки, все сделано для того, чтобы в трюм не проникала вода ни во время штормов, ни во время элементарного дождика. Груз бывает разным, в том числе и боящийся влаги. А за испорченный товар хозяева судна вряд ли захотят платить неустойку. Жажда. Жажда. Все мои мысли были только о воде. В какой-то момент я уже готов был выгрызть собственные вены, лишь бы ощутить на губах хоть какую-то влагу. Мне снились журчащие ручьи и плавающие в них золотые лупоглазые рыбки. Я просыпался с такой сухостью во рту, словно путник после недели блужданий по пустыне. Хоть бы в порт, что ли, какой зашли. Может, все же часть груза предназначена для какого-нибудь европейского клиента. Но сухогруз, похоже, никуда заходить не собирался. И в трюм, соответственно, тоже никому спускаться нужды не было. Однажды мне таки удалось поймать одну подобравшуюся слишком близко крысу. Понимая в глубине сознания, что со стороны это смотрится дико, я одним движением откусил голову неистово пищавшей твари и попытался влить себе обрызнувшую тонкой струйкой из аорты кровь. Мне это почти удалось, но тут же вырвало. Отбросил мертвое тельце в сторону, и в темноте тут же послышались писк и копошение. Не иначе крысы лакомились собственным собратом. Может, просто застрелиться? Или все же устроить пожар? Пожарной сигнализации в это время, ясное дело, не было и в помине. Дым пойдет через вентиляцию, а увидит ли его? Тем более, если снаружи ночь. Есть вариант дождаться топота ног, свидетельствовавшего о том, что на улице день. Но что-то мне подсказывало, что прежде чем сюда ломанется народ с брандспойтами, я задохнусь от дыма или превращусь в обугленную головешку. Темнота давила на меня психологически. Строгать лучины я тоже упарился, а посему подумал, что может подергать за рубильники и зажечь свет. Все ж хоть как-то веселее будет. Сначала дернул рубильник справа от лестницы, и тут же весь трюм озарился электрическим светом. Неярким, лампочки были маломощные, но мне с непривычки хватило и этого, чтобы на пару минут ослепнуть. Потом проморгался. Надолго ли этих лампочек хватит? Может, и до самой Америки протянут, прежде чем перегорят нити накаливания. Правда, я мог только догадываться, каким маршрутом судно будет идти, через Тихий океан или Атлантику. Мой взгляд упал на второй рубильник. Интересно, а что он включает? Вроде лампы горят уже по всему трюму. А может? Мелькнувшую в голове догадку я решил проверить на практике. Рычаг пошел туго, пришлось приложить чуть не последние силы обезвоженного организма. В недрах рубильника что-то щелкнуло, замыкая контакты. А спустя пару секунд раздалось гудение, и створки крыши трюма начали свой подъем, впуская внутрь звуки моря. А ларчик-то, оказывается, просто открывался. На то, чтобы от счастья увлажнились глаза, оставшиеся внутри меня жидкости все же хватило. Я даже истово перекрестился, благодаря Господа за спасение православной души. Не для того я проделал такой путь, чтобы сгинуть так глупо, не за понюшку табака. Снаружи было темно, ведь стояла ночь, и никто пока шума не поднимал по поводу открывшегося трюма. Забраться наверх самому не представлялось возможным из-за высоты потолка. Даже со штабеля досок не получится, не настолько они и высокие. А складывать пирамиду у меня просто не хватит сил. Да и чё лишний раз суетиться, рано или поздно меня все равно обнаружат. Даже если вахтенный задремал, к утру все одно должны забегать. И, следовательно, придется как-то объяснять свое присутствие в трюме. По моим прикидкам, мы уже в любом случае должны были покинуть территориальные воды СССР, а значит, меня вряд ли высадят на берег и сдадут советским властям. Тем более я могу прикинуться пусть и не англичанином или американцем, поскольку владел языком несовершенстве, а, к примеру, немцем. Детство, проведенное в ГДР, на всю жизнь обеспечило меня знанием языка Шиллера и Гёте. А обдурить америкосов, среди которых вряд ли имеются знатоки немецкого, будет проще простого. Правда, прикид у меня явно совковый. Да еще как объяснить, что немец оказался в трюме после отплытия из Архангельска? В германские порты по пути в Советскую Россию они вряд ли заходили. Ладно, будет день, будет и хлеб. А сейчас мне оставалось только ждать. Я сидел на досках и жалел, что сейчас не идет дождь. Он пришелся бы весьма кстати. Час прошел или пять, я не знал. Мои внутренние часы засбоили на фоне истощения организма. Но постепенно небо начало сереть, а затем я услышал крик на английском. «Что за ерунда?» Это заставило мое сердце колотиться чаще, но я по-прежнему сидел, ничего не предпринимая. На какие-то телодвижения почти не осталось сил. А тем временем дверь трюма наконец распахнулась, и в светлеющем проеме показались трое. Два матроса, и позади них немолодой, кряжистый бородач фуражки, по центру которой красовалась потертая эмблема в виде якоря. Возможно, и капитан данного судна, но уж точно не простой матрос. «Какого хрена?» Это было, само собой, тоже произнесено на английском, как «What the fuck?». Голос капитана я узнал. Это он ругался в прошлый раз по поводу незакрытой кем-то двери. Я, наконец-то, изволил спрыгнуть на пол, причем у меня едва не подогнулись колени, но все же устоял. И, стараясь четко выговаривать английские слова, произнес: «Прошу прощения, мистер, не знаю вашего имени, что пришлось проделать этот трюк с крышей. Но по-другому у меня не получалось привлечь внимание экипажа». «Я так и понял, что это твоих рук дело. А ты вообще кто такой, парень? И как здесь оказался? Говоришь по-нашему нечисто. Похоже, русский». Они подошли вплотную, причем вид у матросов был не очень-то дружелюбный. Один, что повыше, недвусмысленно постукивал кулаком правой руки, а ладонь левой. Второй стоял, руки в карманы. Но и он всячески демонстрировал, что готов намять мне бока, если поступит такая команда. Ну, даже в таком состоянии с этой парочкой я, пожалуй, справился бы. Но вон уже в дверях еще несколько любопытных физиономий маячит. Отмесить всю команду у меня точно не получится. Поэтому нужно вести себя прилично, не провоцируя американцев на резкие действия. Но пора бы уже что-то и ответить капитану, если это и впрямь он. Сказать правду или прикинуться грузчиком, который решил сбежать из страны, спрятавшись в трюме. Второй вариант выглядит слишком уж фантастичным. Сам работал докером и знаю, что всю бригаду охрана порта пересчитает по головам. И если кого-то не хватало, обшарили бы все судно. «Мое имя Ефим, фамилия Сорокин», — наконец сказал я. «Я бежал из лагеря для заключенных на реке Чебью, куда попал за выдуманные преступления». «Ты еще и преступник? Вот повезло нам, парни, с пассажиром. По закону я обязан высадить тебя в ближайшем порту и под охраной сдать на руки местной полиции. А те уже передадут тебя представителям советской власти. Но сначала я хотел бы услышать, за что ж тебя упекли за решетку. И самое главное, как ты умудрился сделать ноги? Я слышал, в вашем НКВД работают ребята не промах». Аббревиатуру НКВД он выговорил по-русски довольно прилично. А мне невольно вспомнилось, как в старых голливудских фильмах америкосы наш КГБ называли KGB. «Мейстер, тут долгая история. Если есть желание, я вам расскажу ее чуть позже. Дайте, пожалуйста, воды, я не пил 4 дня». «Сэр, разрешите, я научу его хорошим манерам?» — обратил на себя внимание морячок повыше ростом. «Эй, Лени, остынь!» — не глядя на него, сказал Кэп. «Я понимаю, что у тебя чешутся кулаки. Ты же у нас главный боец на судне. Но пока попридержи лошадей. А лучше принеси парню воды, он, похоже, и впрямь едва на ногах держится». Пока подручный бегал за водой, капитан с помощью все того же рубильника вернул створки крыши в исходное положение. А когда мне принесли кружку, полную до краев, и я осушил ее буквально одним глотком, несмотря на какой-то болотистый привкус. «Еще», — попросил я, возвращая матросу посудину. «Лени!» — кивнул капитан, и матрос, хмыкнув, снова исчез в дверном проеме. «Ефим, черта зла, вы говоришь, это русское имя. Слушай, давай ты будешь Филом». «Так вот, Фил, предлагаю перейти ко мне в каюту, там и поговорим без посторонних ушей». На то мы порешили. Так что спустя пару минут я сидел на койке в капитанской каюте, с третьей уже по счету кружкой воды в руках. На этот раз я пил медленно, хотя все еще хотелось влить в себя все одним махом. Мой вещмешок лежал в ногах, я почему-то постеснялся положить его рядом на чистое покрывало. Капитана звали Сэмюэль Джейсон Уолкер. Про себя я его окрестил Семеном Денисовичем. Фамилия Уолкер на славянские ассоциации не наводила. «Но теперь можешь рассказать, за что ты угодил в тюрьму и как оказался на моем судне?» — поинтересовался капитан, сидевший напротив меня на табурете. «Тюрьму? Сначала была тюрьма, когда шло следствие, а потом лагерь в тайге. Мне присудили 6 лет за то, что я набил морды 3 негодяям, которые оскорбляли мою девушку. Одному сломал челюсть, остальных немного потрепал. Ну и девица из их компании досталась, которая пыталась выцарапать мне глаза. Так тот, кого я покалечил, оказался сынком местной шишки. В противном случае, возможно, просто отделался бы условным наказанием». «Ты, выходит, любитель помахать кулаками?» — усмехнулся Кэп. «Это может тебе пригодиться. У моих ребят есть одно хорошее развлечение — бои без правил. Месяцами болтаться по океану скучно, вот и придумали себе занятие с моего разрешения. И мне, старику, есть на что поглазеть. В молодости я был тоже не промах двинуть кому-нибудь в морду». «И что, правил совсем никаких?» «Они есть, но их всего 2. Не бить в глаза и промеж ног. Ну и не калечить, мне нужны здоровые матросы. Можешь поучаствовать, когда окрепнешь. Глядишь, что-нибудь на этом и заработаешь». «Ну а из лагеря зачем сбежал?» «Повздорил с уголовниками. Случилась у нас там стычка, стенка на стенку. Я несколько противников порубил своим мачете. Пока суд да дело, начальник лагеря приказал меня посадить в холодный карцер без верхней одежды. А морозы сами знаете, какие в тех краях. Это же верная гибель. Да еще и за убийство стольких уголовников меня могли просто к стенке поставить. Так что на пути к карцеру я разоружил конвоира, захватил аэросани и вышиб тараном ворота. Топлива хватило на несколько часов пути, дальше пошел пешком. Сразу решил, что попробую дойти до Архангельска и пробраться на иностранное судно. В дороге простудился, выходил меня местный охотник. У него в таежном домике я прожил пару месяцев, потом пошел дальше». «А на моем Либерти как очутился?» Рассказал вкратце эпопею с проникновением на судно. Капитан, слушая, только хмыкал и крутил головой. «И что теперь думаешь? Мы на пути в порт приписки нигде останавливаться не планировали. И тебе все равно, куда плыть, лишь бы подальше». «Это точно. Нужно запутать следы». «Ты же обычный уголовник. Думаешь, тебя будет искать весь НКВД?» Он снова произнес эти 4 буквы на русском языке. Не рассказывать же ему об интересе ко мне со стороны наркома внутренних дел Николая Ежова, с которого станется отправить наемных убийц в любую точку земного шара. Все-таки побег заключенного, да еще при таких обстоятельствах, это удар по самолюбию НКВД. Тоже на русском повторил я зловещую аббревиатуру. Кто знает, возможно, захотят наказать. А порт приписки уже есть? Нью-Йорке, сынок, в самом прекрасном и самом отвратительном городе Соединенных Штатов. О как! Хотя с ним, пожалуй, можно согласиться. Бывал я в этом мегаполисе пару раз. Мы даже как-то устроили экскурсию по нескольким интересным кварталам. Так что я видел и красоту Нью-Йорка, и его грязь. Думаю, в это время практически 80 годами раньше примерно то же самое. Получается, мы плывем через Атлантический океан? Пока еще проплываем Норвежское море. Но в скором времени, да, войдем в воды Атлантики. А там еще недели две хода, и мы дома. Ну ладно, высадим мы тебя в Большом Яблоке, а там куда? У тебя ж, как я догадываюсь, нет ни денег, ни документов. Тебя просто отправят обратно в СССР. «Пусть сначала докажут, что я русский. Документов-то у меня нет», — нагло заявил я. «Как-нибудь выкручусь. Главное — добраться до Америки». Сэм, прищурившись, смерил меня оценивающим взглядом, который я расценил по-своему. «Понимаю, что лишний рот вам ни к чему, но я могу выполнять любую неквалифицированную работу». «Драить палубу и чистить на камбузе картошку? Хорошо, я учту. Ты мне чем-то понравился, парень. Пожалуй, разрешу тебе плыть на моем сухогрузе». «Но для начала тебе нужно привести себя в норму. Я скажу боссману, чтобы определил тебе место в кубрике и поставил на довольствие. Кстати, оружие при тебе есть?» Я молча выложил на стол револьвер и охотничий нож в кожаных ножнах. Нож капитан подвинул ко мне обратно, а револьвер сунул себе за пазуху. «Иметь при себе огнестрельное оружие на этом судне разрешено только капитану, то есть мне», — пояснил он. «Не переживай. Верну, когда приплывем в Нью-Йорк». «Надеюсь, ты не устроишь пальбу сразу в порту? Иначе я окажусь под следствием, как капитан судна, перевозившего беглого преступника». «Не переживайте. Вас я не сдам в любом случае. И стрелять ни в кого не собираюсь. Если хотите, можете оставить оружие себе насовсем», — предложил я в чувствах. «Нет уж, каждый мужчина должен иметь оружие для самозащиты. Абрам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы», — процитировал Уолкер, подняв указательный палец. «Если ты владеешь оружием, то никто не имеет права его у тебя отнять. Кроме меня, потому что ты на моем судне. Между прочим, знаменитый Кольт Уолкер полковник сконструировал вместе с капитаном Сэмюэлем Уолкером, тезкой и непрямым, но все же потомком которого я, собственно, являюсь». В глазах собеседника скользнуло неприкрытое самодовольство, мол, гордись, парень, что плывешь на одном судне с таким человеком. Мало того, в завершении своего спича Кэп открыл небольшой встроенный в стену сейф, положил в него мой револьвер, а оттуда извлек тот самый Кольт Уолкер, показавшийся мне слишком громоздким. «Даже лошадь валит, не то что человека», — не без гордости произнес он и убрал оружие обратно. Следующие три дня я приходил в себя, восстанавливая силы. Первый же вечер в кубрике меня закидали вопросами, в чем-то аналогичными тем, что задавал капитан. Получив общие сведения, парни принялись интересоваться подробностями моей биографии, и тут уже пришлось свои ответы контролировать, чтобы не сболтнуть лишнего, что-то при этом на ходу придумывая. Все это продолжалось до тех пор, пока Ленни, видимо, державший здесь шишку, не заявил, что этот русский скоро упадет в обморок. Он 4 дня обходился без воды, только сегодня напился, и поэтому, парни, кончайте со своими расспросами. Большую часть времени команда скучала, развлекая себя или игрой в карты, или турнирами по боям без правил. Очередной такой турнир состоялся примерно на полпути из Европы в Америку. На палубе мелом очертили круг диаметром около 6 метров, в котором и дрались бойцы. Экипировка могла быть любой, но непременное условие — обмотанные специальными бинтами руки. Кольца, у кого имелись, тоже предусматривалось в обязательном порядке снять во избежание нанесения травм. Тут же делались ставки в размере по $5 с носа. Победитель боя имел с каждой выигрышной ставки 30%. Как я понял, фавориты давно были известны, поэтому на них и делались ставки в предварительных боях. А вот ближе к финалу исход поединка не был столь однозначным. И здесь кто-то из банкующих в случае удачи мог хорошо подняться. Но победитель, как я понял, практически всегда был один. А именно, хорошо уже мне знакомый Ленни Макдауэлл. Парень по возрасту, впрочем, уже уходящий в категорию мужики. На вид ему было чуть за 30. Дрался довольно профессионально, не гнушаясь использовать и удары ногами. Но ногами, по большей части, обрабатывал ноги соперника. Все это мне напомнило лоу-кики из арсенала тайских боксеров. «Но как тебе наш Ленни?» — Довольно ухмыляясь, поинтересовался у меня Кэп после окончания финального поединка. «Неплох, но против меня продержался бы от силы полминуты». «Шутишь?» Брови Уолкера поползли вверх. «Я, конечно, верю твоему рассказу, что ты уложил трех парней и девчонку, но Ленни не официальный чемпион Атлантики. Если ты не в курсе, а ты точно не в курсе, раз в год в порту Нью-Йорка происходит турнир лучших бойцов судоходной компании, который спонсируют сами же владельцы компании, братья Джон и Невилл Гардсмиты, большие любители бокса. И в прошлом году Ленни уделал всех. Ему предлагали работу профессионального боксера, но он отказался, заявив, что живет морем. Он и впрямь морской волк. На суше больше недели не протянет, загнется от тоски. Поэтому и холостой до сих пор. А спустя несколько дней я почувствовал, что практически полностью восстановился, и помимо того, что оказался помощником Кока на камбузе, стал тренироваться каждое утро и вечер. Глядя на меня, матросы предположили, что я решил поучаствовать в их турнире, который по традиции планировалось провести за сутки до прихода в Нью-Йорк, тем самым символизируя прибытие в родную гавань. Я ответил, что в принципе не против подзаработать немного деньжат, выиграв турнир. И мое заявление было встречено дружным смехом. «Ну-ну, посмотрим, как ты надерешь задницу нашему Ленни». В указанное время команда имела возможность убедиться, что я слов на ветер не бросаю. Турнир я выиграл, проведя предварительный поединок, полуфинал и финал, в котором мне, естественно, противостоял вечный чемпион Ленни. Хорошо, что мы не встретились в полуфинале, иначе решающий бой не вызвал бы такого ажиотажа. Я хоть и старался не полностью выкладываться в предыдущих боях, но мой уровень к финальной встрече любители такого рода поединков оценили по достоинству. А уж в бою с Ленни я показал, что такое российский спецназ, сдобренный всякого рода восточными штучками. Для начала немного повозился с противником в боксерском стиле, стараясь не попадать под его лоу-кики. А после этого не сильно, но точно стал отключать Макдауэлла по частям. Сначала ударом в нервный узел обездвижил его правую руку, затем левую. А когда обе руки оппонента безвольно повисли, закончил дело тычком в солнечное сплетение, и Ленни просто осел на настил палубы. В итоге я, не имея ни цента, а лишь остатки советских рублей, поднялся сразу на $80. Ленни заявил, что я выиграл нечестными приемами, но его никто не хотел слушать. А я уже думал о завтрашнем дне. Как-то меня встретит страна великих возможностей. Как я буду оттуда помогать своей родине, готовящейся к войне с самым сильным и страшным врагом в своей истории. На следующее утро, едва рассвело, я стоял рядом с Уолкером в капитанской рубке, куда он меня милостиво пригласил, заметив, что я ежусь под накрапывающим дождиком. Туманная дымка скрывала очертания берега. И вдруг впереди, словно мачты призрачных кораблей, показались небоскребы, среди которых гордым исполином возвышался 102-этажный Empire State Building, пока еще без телевизионной надстройки. А слева проявились очертания, казавшиеся отсюда маленькой зеленоватой статуи свободы, взметнувшей вверх свой каменный факел. Уокер лично дал протяжный гудок, сигнализируя о прибытии судна в порт. «Ну, здравствуй, мать твою, Америка!»